«Выходим послезавтра», — заключил Андер и исчез из шатра. «Пусть они там совещаются, толкут воду в ступе», — Андер не желал более слышать ни слова. «Если они вдруг порежутся, то начнут обсуждать, как лучше остановить кровь и как предотвратить инфекцию, вместо чтобы молча взять тряпицу да перевязать рану». Андер обдумывал дальнейшие шаги. Ячмень стал вождем, несмотря на низкое происхождение. И Андер не хуже. Если повезет, армия будет подчиняться только ему. Возможность захватить власть непременно представится, надо только не зевать. Глава четвертая. За нами следят. Солнце еще не достигло зенита, а Урук с собакой уже подумывают об отдыхе. Вон там, у реки, похоже, и местечко подходящее. Направляясь к берегу, Урук натолкнулся на огромное кострище. На таком костре можно было спалить дюжину трупов, но почему-то никаких костей и зубов в зале не обнаружилось. Странно. Пара-другая мелких косточек, и все. Неужели такой почет был оказан одному человеку? Ну, не кашу же здесь варили. 2 дня назад нефилимы покинули этот лагерь. Пес обнаружил захоронение, несколько костей и кучу пепла. Кость у руку зверя отобрал, швырнул в яму и снова закопал. Отправились к реке. Силы быстро возвращались, но каждый день ближе к полудню голова шла кругом, одолевала слабость. 2 дня между ним и армией белоголовых. Дожидаться у рука никто не собирался. Не догнать ему Джереда до возвращения нефилимов в Дагонор. А там что делать? Если бы удрать было несложно, Джаред не стал бы медлить. Уруку понадобится сила и ловкость. Значит, лучше замедлить ход и не расходовать энергию попусту. Когда солнце поднялось в зенит, в армии Канпурама скомандовали привал. Они идут лишь несколько часов, а большинство уже взмокли и с ног валятся. После 5 дней марша, питание сухим пшеном и сушеной козлятиной, мало кто чувствовал себя бодрым. Ячменное зерно погрузил мех в воду. Жидкость еще много, но лучше набрать полный. В шинаре только пей да пей, все мало. Армия почти вся сбилась на берегу. Молодежь плескалась в реке, швыряла камни. Народ постарше дремал, а то и храпел на травке. Но только не люди из Ура. Те сразу же достали кости, плитки, принялись за игру. Денег у них давно не оставалось, все забрали проститутки и купцы, поэтому играли на услуги. Похоже, вся грязная работа выполнялась проигравшими. Ячмень вытащил влажный мех и привязал к поясу. Пусть его потом высохнет. Из-за мокрых штанов еще никто не умер, вот от жарды бывало. Отвернувшись от реки, он обратил внимание на долговязую фигуру, выросшую рядом. «Далеко они!» — пробормотал Ламех. Когда он не хмурился, Яшман не помнил, чтобы хоть раз парень выглядел довольным. «Кто?» Скоро должна была вернуться разведка во главе с Андером, но отряд вышел секретно. Никто не должен был об этом знать. «Вон!» — указал Ламех на горы, закрывавшие горизонт на востоке. С вытянутой вперед руки Ламеха свисали 2 пустых бурдюка, еще 3 болтались у него на поясе. «Горы. Дальше, чем тебе кажется. Больше дня пути, даже не знаю точно». Ячменное зерно вытащил кусок ткани и принялся отирать лысину и шею. Шрам на голове побаливал, должно быть, из-за палящего солнца. Прополоскав платок в реке, ячменное зерно прижало его к поврежденному глазу.